Мелькнуло что-то, и голос рядом, знакомый голос, произнес: «Значит, я больше не буду знать тебя». Она обернулась. Нет, это странник обернулся. Это все еще был он. Такова цена. Она не узнала бы собеседника без той потлатой бороды, но взгляд, манера держать голову, насмешливость напомнили ей о встреченном на перекрестке. «У меня начались видения будущего», — сказал Бариль печально. «Так бывает при исходе». Старый владыка затеял своеобразное исполнение проклятия, понял, что не избегнуть исчезновения. Это большая жертва, Бариль. «Ты сможешь помочь?» «Оба владыки, и молодой, и старый, не знают, что ты здесь. Я спрячу тебя так, что тебя не увидят, а ты увидишь все. Но не сможешь меня остановить и помочь. Ты не будешь известен им обоим. Уйдешь и появишься, когда придет срок. Бросив тебя здесь, мы знаем друг друга так давно. Может, тебе удастся удрать отсюда, напиться дурного напитка из энергии, чтобы все здесь забыть». Его друг рассуждал без всякого сожаления, спокойно, уравновешенно. Страстей друга этот странник не разделял. Они сидели на склоне какого-то холма, скудные деревца за спиной, впереди река. «Я знаю это место», — сказал Бариль. «Я будто бы видел его другим. Тут был тысячелетний город, старый, но красивый». Его друг засмеялся. «А не основать ли тебе город прямо здесь?» «У меня нет на это времени. Да хотя бы камень положи. Старый способ. Заряди его. И потом, ничего не осознавая, ты придешь сюда. Дорогу всегда найдешь, и собственная сила тебя приманит. Там подальше есть проход из миров. Его давно пометили каменными кольцами. А здесь, на высоте, над рекой, вот как мы с тобой сидим, есть еще одна брешь. Но представь эту долину, в ней город и башня такой высоты, что ее вершина достигла бы прохода. И несведущему будет казаться, что на башне существует дверь, хотя эту башню вытянут к двери. Старая хитрость. Давай, бери камень, пойдем», — оставил второй странник. «Не надоест же тебе так забавляться, сколько городов ты основал. Я не возвращаюсь в миры, которые уже посетил, и меток таких не ставлю. Она напрасно мне всегда помогала. Если у тебя начались видения будущего, значит, ты прозрел этот мир достаточно. Вот скажи, будет ли тут город?» Повеселевший друг толкнул Бариля. «Да, будет. И буду я смотреть на город с этого самого места, а рядом будет стоять болтун вроде тебя». В ответ он услышал знакомый смех. «Тогда пошли! Вон, я вижу, не дурной камешек!» И они двинулись вниз по холму к реке. Уже у реки, вручая Бариулю немалого размера камень, его друг сказал: «Я буду твоим доверенным, сохраню твою тайну и сберегу тебя. Это дурное дело, Бариль, убийство. Но здесь и случай особенный. Но вот не уверен, сможешь ли ты. И я не уверен».Она держала в руках меч. Простая с виду рукоятка заканчивалась цилиндрическим плоским эфесом. С ответвлением для защиты руки цилиндр круглыми плоскостями был повернут к плоскости лезвия. Одна сторона была украшена несложным орнаментом. Вокруг выступающие полуэфесы, на другой были изображены планеты, вращающиеся вокруг светила по круглым орбитам. Борей погладил изображение системы планеты и сказал: «Так не бывает, планета никогда не движется по кругу». «Выглядит как безделушка, правда?» — спросил владыка. Бариль повертел меч. «У этой безделушки странное лезвие, почти тупое. Им ранить-то нельзя, убить тем более». Бариль опять замер в поиске решения. Эл успела сообразить, что в этот момент владыка несколько раз повернул диск с планетами. Бариль уловил вибрацию, потом из рукоятки выпал камень. Его граненый край торчал из окончания и выглядел как украшение, вплавленное в него, но в действительности это был длинный кристалл во всю рукоять. Кроме того, в руке у владыки оказался диск, за ним потянулась цепь, узнал свой медальон, и от волнения едва не очнулась. Бариль в этот момент сильно сжал рукоятку, она отвлеклась на его ощущение, не выскользнула из видения. «А теперь я покажу тебе, что должно быть», — сказал владыка. Он сам поднял с пола камень, забрал оружие у странника, быстро вернул все, как было. Он мягко, ловко, совершенно не по-стариковски махнул оружием. «Обман для дураков, оружие для знающего. Сколько бы ни старались его повторить, не смогут сделать то же самое. Это не для профанов», — сказал он назидательно и наставил меч на Бариэля. «Нужно еще кое-что». Он подошел к страннику, вложил меч ему в руку. «Порань себя давай». «Как? Он же тупой». «А ты пожелай». Владыка взял свободную руку Бореля, заставил сжать лезвие, а потом сильно ударил по руке той, что держала рукоять. Боль была невероятной. Странник с криком разжал руку, кровь сочилась из свежей раны. Рука невыносимо ныла. Меч полетел на пол, а раненый зажал кистью кисть, морщась от боли. С мечом что-то случилось. По краю лезвия с обеих сторон появилось тонкое сияние голубого цвета, как струйка плазмы. Барриль и Эл следом уловила звук. И ни вибрация, ни мелодия, ни гул. Гамма странная, непривычная, знакомая. «Теперь для него ты звучишь так», — сказал владыка. Странник поднял меч. Он продолжал звучать в его руках. Возникло желание пустить его в дело, испытать. «Положи его. Вам нужно привыкнуть друг к другу. Его потом нужно надежно спрятать. В нужное время он притянет тебя к себе». «Вам не странно все это, владыка?» Бориль сказал чуть возмущенно, перематывая куском тряпки руку. «Вам ли, знающему, как материальные вещи непрочны и ненадежны, прибегать к глупым колдовским трюкам вроде мечей, камней и медальонов?» «Тебя затея кажется глупой?» Старик с интересом посмотрел на него. «Признаться, да. Поместить что-то в меч или камень — какое ненадежное хранилище!» «Так и всем прочим она такой же покажется. Самое простое решение порой дается с огромным трудом. Этот меч тебя переживет. Славное будет оружие. Его будут стремиться повторить, а может, и повторят когда-нибудь. Но важно не оружие, а тандем меча и владельца. В этом и секрет. Одно без другого не существует. Сними с меча медальон и забери его себе. Ты его никогда не потеряешь». «Зачем все это? Я могу вас убить и без меча, оружие мне не требуется». «А в этом и есть смысл», — хитро заметил владыка. «Ты когда-то верно заметил, что моей силы тебе не вместить. Ты погибнешь. Твой опыт говорит верно. Поэтому я разделю ее между тобой и мечом. До такой глупости додумался бы смертный. Но вот, сын, едва ли. Забвение тебе не избежать, а вот погибнуть тебе я не дам». Старик хрипло рассмеялся и продолжил. «Я дам тебе силу, нужную для созидания. Ее ты отдашь моему правнуку. А вот в мече будет только то, что будет сокрушать владыку. И тебя самого. Это оружие может убить и тебя. В том мой план. Если мой план провалится, ты сам погибнешь. Прости, Бориль. Не исполнишь мою волю. Меч убьет тебя и освободит от забвения. Не говори, что затея чудовищная. Как еще я могу тебе помочь, ведь меня уже не будет». «А вам, владыка, не странно так поступать? Доверить все одному существу и случаю?» Старик внимательно посмотрел на него. «На то и существуете, странники. Я, получается, знаю тебя лучше, чем ты сам. С тобой не бывает случайностей. Ты управляем своей целью, своей задачей, не отклоняешься от нее. Ты достигнешь цели, без сомнения. Или я не владыка, и я не мудр?» «Этого я оценить не смогу», — усмехнулся Бориль. Старик после паузы добавил. «Я сделал еще кое-что. Я позвал супругу для Мартина. Она явится в назначенный срок. Она будет истинной дочерью звезд и матерью своего правнука. Полагаю, вы повстречаетесь. Ты же будешь обладать моей силой, и она тебя узнает. Если вообще не спутается с источником зова. Здесь не вредно будет и солгать. Скажи, что ты ее позвал. Это будет не так далеко от правды». «Сколько вы еще оставили следов?» «Много. Ты везде будешь сталкиваться с частями моего плана». «Вы веселитесь так, будто это игра», — заявил Бориль. «А разве мироздание не есть большая игра? Ты никогда не согласишься, потому что считаешь священными такие категории, которые с моего уровня такими не кажутся. Так и ты убьешь меня, Бориль». «Пока я не могу на это решиться». «И меч для этого не готов. Пусть оживет твоя рана. Больно? А каково будет мне?» Странник внутренне содрогнулся. Элла ощутила, как теряет с ним контакт, как она не пыталась удержать ускользающее видение. Уцепиться сознание за образ не смогло, ее отбросило куда-то. Она очнулась напротив темного зеркала с надписью, упираясь в нее одной, не испачканной рукой и лбом. Она отклонилась назад, чтобы увидеть себя в отражении. а увидела только похожее лицо. Это была не она. Эл поняла, что никогда не видела себя так отчетливо. Воды горного озера отражали ее с искажением. Она смотрела в лицо без признаков возраста и пола и поняла, что контур расплывается. Она принесла из очередного куска видения отчаяние и это воспоминание. Она увидела, как по щеке отражение прокатилась слеза. Она вспомнила, как убила Нейба, и тот отголосок обреченности и отчаяния. Она смотрела в лицо страннику. «Я не странник», — произнесла она, чтобы избавиться от гнетущего впечатления видения. Мгновенно она оказалась во тьме тоннеля, там, где остановилась у гладкой стены. Эл повернулась налево и пошла по проходу. Вдали был слышен плеск воды. Тоннель еще раз повернул, а потом она увидела над собой водный купол шагов 5 в диаметре. Незримая преграда держала воду, не позволяя ей литься в тоннель. Озеро. Где мой дом из песка недостроенный, он, наверное, не выдержал ветра. Отчего так бессильно порою мы перед целью своей в сантиметрах. Где мой мир безупречный и правильный, он рассыпался облаком пыли. Мои ангелы небо оставили, а вернуться на землю забыли. И никого вокруг, это только мой стук, старые ворота. И никого здесь нет, это только твой след, мне не важно, как ты. Помоги мне, сердце мое горит, на костре не потухшие раны, на углях от пустых обид. Помоги мне, слезы мои утри, обломки моей вселенной, каплю веры отца внутри. И дорога моя не опасная, и теперь мне, похоже, не сбиться. Если боль залепить лейкопластырем и лететь дальше раненой птицей. Я не знаю, какие точки отмечены, слишком сложно во все это верить. Мне взамен предложить больше нечего, кроме самой последней потери. И никого вокруг, это только мой стук, старые ворота. И никого здесь нет, это только твой след, мне не важно, кто ты.